Глава 3. Поезд тоже спешил, поэтому с письмом я ознакомился уже в купе. Проводник настоял, чтобы все заняли места согласно купленным билетам. А то, как он выразился, и без того всякий сброд беспокоил приличных пассажиров. В письме значилось ровным аккуратным почерком: «Дорогой Феликс Викторович, не сомневаюсь, что вы уже осведомлены о моем страстном желании получить 4 фигурки известного вам комплекта. За 3 из них уже уплачено, чему подтверждением расписка пана Вацлава Новаша в получении от меня 3000 рублей. Кроме того, я претендую на белого слона, который до сих пор не оплачен, но в скором будущем это досадное недоразумение будет исправлено. Надеюсь, вы уже обдумали мое предложение и будете готовы сделать правильный выбор, когда я предъявлю свои права на фигурки. Искренне ваш, Гуров Б. Ю». Я от души помянул нечистого. Причем дважды. Первый раз за то, что не сообразил без подсказки Гурова насчет другой белой фигурки. Ведь бандиты ее требовали у Новаша. Даже если они видели у меня белую пешку, с чего они взяли, что я отдам ее ему? Да, они прихватили мой саквояж, но скорее просто с целью грабежа. Могли бы и по карманам пошарить. Даже должны были, будь их целью моя пешка. А второй раз помянул, когда понял суть этого послания. «Что там?» — спросил Новаш. «Там все-таки Гуров», — недовольным тоном отозвался я. «И он фактически прислал мне вызов. На дуэль? Вроде того. У вас в коллекции есть слоны?» «Один был». Новаш торопливо развернул на кровати пестрое одеяло и, пробежавшись взглядом по фигуркам, указал в правый верхний угол. Слоник был, как я бы сказал, сувенирный. Простенький, металлический, с мордочкой, раскрашенной розовой краской. Мальтийским шахматам он не подходил ни по размерам, ни по качеству исполнения. «Индийская поделка», — сказал Новаш. «Конец прошлого века. Художественная ценность нулевая, зато был похож на дядюшку. По крайней мере, так полагал мой родитель». «Так это что, из-за этой ерунды его убили?» «Сильно в этом сомневаюсь», — сказал я, разглядывая простецкую фигурку. «А других слонов нет?» «Нет», — Новаш старательно помотал головой. «Я имею в виду, во всей коллекции», — уточнил я. «Включая ту часть, что осталась в Калише». Новаш снова помотал головой. «У нас же в основном человечки», — пояснил он. «Даже если такая вот страхолюдина затесалась». Страхолюдиной оказалась медная фигурка медузы Горгоны, выполненная, надо признать, с большим искусством. Ее верхняя половина была практически человеческой. Даже змеи вместо волос издалека казались попросту растрепанной прической, придавая ей диковатый, но все же человекообразный облик. Вот она, кстати, по качеству не уступала шахматам. Впрочем, конкретно это можно было сказать почти про всю коллекцию. Ее создатель был человеком с художественным вкусом. Слоник был редким исключением и, похоже, действительно удостоился попадания в коллекцию исключительно за сходство с дядей моего подопечного. Иных достоинств у него я не видел, и уж всяко это не могло быть творением того мастера, что создал шахматы. Мы с Новашом все же перебрали все антропоморфные фигурки, но ни одна из них не имела даже отдаленного сходства со слоном, да и по времени создания мало кто приближался к XI веку. «У меня же коллекция европейского искусства», — со вздохом сказал Новаш. А там слоники редко встречались. «Тем не менее Гуров уверен, что этот слон где-то совсем рядом», — ответил я. «Иначе какой ему смысл мне об этом писать? Я же не буду метаться по округе, выясняя, у кого этот чертов слон». «Да, не хотелось бы», — тотчас поддакнул Новаш. «Кроме того, бандиты требовали его с вас. Но у меня его нет». «Сколь раз я должен это повторить?» «Вижу, что нет». «Так с чего они взяли, что он есть?» Новаш пожал плечами и пробурчал себе под нос что-то по-польски. По интонации, я бы сказал, что он полагает всех наших оппонентов во главе с Гуровым бандой сумасшедших. И это тоже не исключено. Тем не менее, на тот момент я все же предполагал наличие у Гурова какого-никакого, а плана. И этот план предполагал убийство того, кто мог бы символизировать собой белого шахматного слона. «Вот что», — сказал я. «Думаю, Гуров считает слоном кого-то из наших спутников. Ни Крутов, ни Мария. Госпожа Мейстер на слона не похожа, но пес его знает, как мыслит Гуров. Надо их предупредить. Я быстро. Вы закройте дверь и никому не открывайте. Только мне. Нет, я пойду с вами, решительно заявил Наваш. А ваша коллекция? Не хотелось бы оставлять ее совсем без присмотра. Она застрахована, напомнил Наваш. А я — нет. Разумно. И открывает Гурову дорогу к коллекции. А таскаться с ней по узким коридорам поезда тоже удовольствия мало. Хоть разорвись. Ладно, сказал я. Но тех трех янычар возьмите с собой. Если Гуров истащит остальное, он все равно придет за ними, и мы вернем украденное. Наваш послушно раскатал одеяло обратно и распихал три фигурки по карманам. Потом прибрал и слоника. Ничего ему не оставлю. Воинственно заявил он. Я согласился, что так будет правильно. Первым делом я предупредил проводника и попросил его приглядывать за нашим купе. Тот тяжко вздохнул, но обещал по возможности. Мы с Навашем вышли в тамбур. Он тут был закрытый, не площадка под крышей. А вот переход в соседний вагон был такой же, двери в торце и никакого даже примитивного мостика между ними. Внизу на ходу побрякивала сцепка между вагонами. Еще ниже мелькали шпалы. Я дотянулся до дальней двери, открыл ее, и пока она не успела захлопнуться, перемахнул на ту сторону. Едва успел. Навашу было проще. Я придержал дверь для него. Вновь высунувшись наружу, чтобы закрыть дверь в нашем вагоне, я услышал, как там хлопнула дверь купе. «И попробуйте меня убедить, что это случайность», — прошептал я. «Что?» — переспросил Наваш. «Ничего», — отозвался я. «Обождите в коридоре, я кое-что проверю». Наваш неохотно кивнул и прошел в коридор. Я остался в тамбуре, отступив так, чтобы меня не было видно от перехода в вагон. Пришлось немного подождать. Наваш нетерпеливо прохаживался по коридору. Дощатый пол тихо поскрипывал под его ногами. Думаю, на этот звук и среагировала Мария. Она выглянула из купе, а оно было ближайшим к тамбуру, так что Мария первым увидела меня через стекло в двери. Я приложил палец к губам, сигнализуя «Тихо!». Мария застыла на месте. В ту же секунду открылась дверь в переходе между вагонами. В тамбур шагнул полный господин в белом костюме. «И вот попробуйте меня убедить, что вы просто прогуливаетесь», — сказал я. Господин в белом резко повернулся. Его правая рука находилась во внутреннем кармане, но мой револьвер уже нацелился ему в голову, недвусмысленно намекая, что делать глупостей не стоит. Они при нынешнем раскладе могут обойтись очень дорого. Господин в белом все понял правильно и подчеркнуто медленно вынул руку из кармана. «Вы же сыщик, а не убийца», — напомнил он. Голос у него был мягкий, вкрадчивый, словно бы кошачий. Мария, мгновенно оценив ситуацию, решительно шагнула в нашу сторону и, распахнув дверь в тамбур, застыла на пороге. Ее правая ладонь была сжата в кулак, и я не позавидую господину в белом, если он прилетит ему по физиономии. «Я сыщик, которого слишком часто последнее время пытались убить», — сказал я. «Понимаю», — отозвался господин в белом. «Это тяжело с непривычки». «Стрелять в других я уже привык», — сказал я, постаравшись, чтобы это прозвучало как очевидная угроза. «Особенно если они преследуют меня». «А потом выкинем труп за борт», — подсказали Мария. «Я преследую не вас», — сказал господин в белом. «Для начала позвольте мне представиться. Амонов Иван Ионович. Я, как и вы, частный сыщик. Если вы позволите, я предъявлю вам свои документы». «Верю на слово», — ответил я, не опуская оружия. «Тем более, что мне абсолютно все равно, кто вы. Меня куда больше интересует, на кого вы работаете, и думаю, я не сильно ошибусь, если назову фамилию Гуров». «Не сильно ошибетесь», — сказал Амонов. «Меня наняли найти этого человека. Он, скажем так, сделал моих нанимателей беднее на 40 тысяч рублей, и я знаю, что он преследует вас. Я готов избавить вас от этой докуки». Еще один ловец на живца выискался. «Гуров, мой», — решительно заявила Мария. «Ох, дорогая», — донесся из приоткрытой двери купе старческий голос. «Не делайте поспешных шагов в важном деле. Позвольте, я вначале погадаю вам на вашего избранника. У меня для этого есть специальная колода. Спасибо, не нужно, отозвалась Мария. Дама то ли не услышала, то ли пропустила мимо ушей. Скорее, второе. Гуров. Громко произнесла она, словно бы пробуя фамилию на вкус. Думаю, на мужчину с такой звучной фамилией надо гадать на Червонного короля. Лучше на Трифового, проворчал я. С учетом смертей на его совести, кресты ему в самый раз. Эта дама в купе расслышала. Можно и на Трифового, легко согласилась она. Деловой мужчина, да? Можно и так сказать. Я убрал револьвер в карман, но продолжал держать палец на спусковом крючке, не спуская глаз с Омонова. Гуров должен вернуть деньги, мягко и негромко сказал он. Вначале он должен мне, резко возразила на это Мария. А вам, моя дорогая, больше подходит бубновая дама, донеслось из купе. В целом, я ничего не имею ни против вас, ни против ваших притязаний, сказал Омонов, обращаясь к Марии. Однако я подозреваю, что финансовое состояние этого господина не позволит расплатиться с нами обоими. Вот поэтому я и получу с него первой. Вы заберете все, что останется. Можете вместе с его головой. Наоборот, мягко произнес Омонов. И голова ваша. Мария отказалась уступать. Омонов тоже был настроен твердо, хотя и формулировал свои притязания весьма тактично. Я тем временем успел прокрутить ситуацию в голове. Так, хорошие мои, твердо сказал я. Не спешите делить шкуру неубитого медведя. Давайте для начала вообще найдем Гурова. Не надо его искать, донеслось из купе. Доведет он вас, дорогая, до беды. Давайте лучше я вам на кого другого разложу, а тут вам точно не судьба. Карты врать не станут. Мария едва заметно поморщилась. В купе послышалось шуршание. Если он нацелен на вас, то рано или поздно он к вам и придет, сказал Омонов. И тут я могу быть вам полезен. Если. Отозвался я. Его взгляд сместился с Марии на меня. Я же тем временем разглядывал его. Высокий, плотный, лысый, в белом костюме. В принципе, его вполне можно было бы счесть за слона. Опять же, держался рядом, и выглядело так, будто бы ненавязчиво набивался в попутчике. Относительно ненавязчиво. Вы в курсе, что Гуров охотится не за мной, а за некими фигурками? Обтекаемо спросил я. Омонов тотчас продемонстрировал свою осведомленность. За так называемыми мальтийскими шахматами. Созданы в XI веке, то есть задолго до того, как орден стал мальтийским, но иного названия у них нет. Считается, будто бы для сбора всего комплекта нужен сборщик, а это, как опять же считается, вы, Феликс Викторович. Соответственно, Гуров в своей охоте за шахматами будет держать на прицеле и вас. Именно это я имел в виду. В сокращенной форме. Вот только я не занимаюсь сбором фигурок, сказал я. Считается, будто бы они сами придут к вам в должное время, парировал Омонов. Я кивнул. Примерно так говорил мне и Вердишин. Дескать, от моего желания мало что зависит. На мой взгляд, это также было достаточным основанием не тратить мое время на этот бред, пусть сами собираются, но чертов коллекционер убедил мое руководство загрузить меня этой проблемой. Казалось, только вырвался, а вот на тебе. Перед этим еще кого-то поубивают, сказал я. Да, такова легенда. И вот представьте себе, Иван Ионыч, что следующей жертвой должен стать некий белый слон. Он с интересом глядел на меня, явно ожидая продолжения. Не сочтите за оскорбление, но из всех присутствующих именно вы более всех подходите на эту роль, сказал я. Так что тут еще бабушка надвое сказала, за кем в итоге явится Гуров. За спиной Марии из купе показалась старая дама. Я бы, но разумеется исключительно про себя, сказал бы, старая корга. Но с крючком, склокоченные седые волосы, которые выбивались из-под синего платка, повыцветшая душегрейка с темно-зелеными узорами, да еще и металлические зубы, которые она продемонстрировала, заявив. Гоните вы в шею этого Гурова. Карты про него только плохое говорят. В каком-нибудь провинциальном театре она вполне могла бы сыграть бабу-ягу и сильно сэкономить на гриме. Ну он и есть не подарок, сказал я вслух. Так карты врать не станут, повторила дама и продолжила уже для Марии. А вам, моя дорогая, мы другую партию подыщем. Посолиднее. Вот на этого господина в белом могу расклад сделать. Она обернулась на Новоша и, окинув его оценивающим взглядом, добавила. А на этого не стоит тратить даже мое время. Тот возмущенно фыркнул. Мария с усмешкой указала на меня. А на этого? На этого можно, заявила дама. Думаю, валет Бубен будет ему в самый раз. Пусть будет, согласился я. Только будьте любезны раскладывать не спеша, вдумчиво, чтобы результат был максимально точным. Дама пообещала быть на уровне и убралась с прохода в купе. А теперь главный вопрос, сказал я, повернувшись к Омонову. У вас есть фигурка белого слона? Вообще-то нет, ответил он.